гостинице. Заходите. Дэвид, мой английский шофер, заносите сумки и все продукты. А что с... Совсем не дурно. Не стоило судить по вестибюлю. Я возьму вот эту. В ней есть душ. Мне необходимо вымыть волосы. Возможно, что потом мне придется мыть несколько дней, а то и недель. Обеда как такового у них не было. Только сандвичи. Но это было прекрасно. Сандвичи были вкусные, к тому же у нас хватало своих припасов. Окно было открыто. Слышался гул самолетов. Но это не раздражало. А еще можно было взять электрический кофейник, горячую воду, чай, кофе, сахар, молоко, булочки с маслом, которые выпекали к утру. Сносно. В клинику мы явились рано. Мастард уже приступил к операции, которая длилась дольше, чем предполагалось. Он пытался спасти глаз маленькой девочки. Надо сказать, что это убедило меня в том, что нет никаких оснований для нытья, ведь у меня было два глаза. Я немножко прогулялась, потом нас позвали внутрь. Поднялись наверх. Очень симпатичная частная клиника. Меня провели в раздевалку медсестер, где я сняла свои габардиновые брюки, чтобы они не помялись, и, конечно же, туфли и рубашку. Мне выдали халат, велели подобрать волосы и надеть на голову медицинскую шапочку. Сделав все, я спустилась в операционную. Очень красивый интерьер. Легла на стол. Меня накрыли простыней, руки под простынь. И привязали, очевидно, чтобы я их не высовывала. Чтобы легче было оперировать, очень больно не будет. Укол иглы слева от левого глаза. Игла, казалось, достала до самого мозга. Ой-ой-ой! Анестезия. Да. Вы что-нибудь чувствуете? В общем, да. Нет, хотя, кажется, нет. Начинаем. Да. Я слышала, как скальпель разрезает кожу. Это была судьба с неприятным лицом. Потом почувствовала, как по щеке течет вниз кровь, а он, или вернее одна из медсестер, вытирала ее. Видимо, что-то не ладилось с этим, но я, разумеется, могла видеть лишь, как они вытирали кровь. И так закончил один глаз. Правый был не так плох. Но его тоже нужно было делать. Раз! А! Операция закончилась как-то внезапно. Я чувствовала себя в конец разбитой. Вставать? Да, потихоньку. Сначала посидите с минутку. Все нормально. О, да. У вас будет все нормально. Встала со стола, прошлась. «Да, все нормально. Я поеду сейчас в Тернбери-Лодж и лягу в постель». «Ну что ж, в таком случае советую ехать берегом моря. Получите удовольствие». «Прекрасно. Мы поедем берегом моря. Я позвоню вам, чтобы узнать, как вы себя чувствуете». «Отлично. Благодарю». Я пошла обратно в раздевалку, оделась, вышла из клиники и направилась к машине. Села на переднее сиденье рядом с Дэвидом. Мы поехали. День был жаркий, сквозь ветровое стекло проникали солнечные лучи. Я очень чувствительна к солнцу. Моя кожа, мои глаза, в сущности, дряблость кожи и, как следствие, опущение века вызваны калифорнийским солнцем. Нет, я никогда не загорала. Всегда укрывалась, особенно когда играла в теннис. Но теннис... Я не мыслю себя без тенниса. А в ту пору я не пользовалась защитным козырьком. Если бы пользовалась, капли пота могли бы помешать мне в самый важный момент. Мы подъехали к берегу моря. Повернули на запад, потом на юго-запад. Солнце палило нещадно. Остановились, чтобы сделать несколько снимков. Я сказала Филлис, я сяду назад, слишком много солнца. Мы поменялись с нею местами и поехали дальше. Надо сказать, что мои большие темные очки закрывали открытые швы. В уголках глаза было 5 или 6 швов, направленных вниз. Доктор вырезал лоскутик нижнего века и подвернул его, чтобы приблизить глазному яблоку. Приехали в Тернбери-Лодж. Типичная гостиница для игроков в гольф, переходной эпохи между правлением королевы Виктории и короля Эдуарда. Она стояла наверху холма, у подножья которого находилась площадка для гольфа, за нею плескались волны Ирландского моря. Наверх вела асфальтовая дорога с многочисленными поворотами. Наверху нужно было сделать круг, чтобы подъехать к парадному входу трехэтажной гостиницы. Большой парадный подъезд. Первый этаж, по-нашему второй. Именно там мы расположились. 2 комнаты, 2 ванные. Несовмещенные с маленькими балконами. Очень дорогие. Сделали круг и оказались перед главным входом. 2 крыла, большая клумба цветов, рядом несколько машин. Припарковались не слишком далеко от входа. Я хотела проникнуть внутрь незаметно. Комнаты были сняты на имя Филлис. А теперь слушай и запоминай. Это мои слова. Пройдешь к столику администратора, возьмешь ключи и выяснишь, где находится лифт. Вернешься, отдашь ключи мне. Сумки пока не берем. Дэвид их принесет позже. Они двинулись к входу. Я осталась в машине. Боже мой, ну и духота! В кабине жарче, чем на улице, я вся мокрая. Подняла руку, сняла темные очки и слегка дотронулась ладонью щеки, опустила руку. Ладонь была в крови. Господи! Не может быть! Я снова коснулась щеки. На ладони еще больше крови. Вот тебе раз, шов открылся. Где бумажные салфетки? Развернула несколько квадратиков, сложила их. Господи! Как я попаду в гостиницу? Господи, вот они уже идут. О, Боже праведный, с ними швейцар. Да. Дэвид, скажи носильщику про багаж. Отведи его к багажнику. Филлис, подожди, у меня, вероятно, открылись швы. Течет кровь. Ты знаешь, как попасть в наши комнаты? Ладно, веди. Я последовала за ней. Поворачиваем направо. Да. Было совсем темно. Вокруг никого. Где лифт? Напротив. Отлично. Мы подошли к предполагаемой двери лифта. Лифта, однако, там не было. Где кнопка? Не вижу. У Филлис глаукома. Внезапно оказавшись в темноте, она ничего не видела. Я тоже ничего не видела, потому что мой глаз был залит кровью. Щупай. У меня свободна только одна рука. В отчаянии мы ощупывали всю стену. Наконец, вот она. Зашли в лифт. Закрой дверцу. Поехали вверх, дверь открылась. Вниз, в холл, спускались люди. Какой номер? 430 и 431. Доставай ключи. Вот они. Нет, ты дура. Мимо шли люди. Мы двинулись в конец коридора. Вот она. 430-я. Ключи были огромные. Бедная Филлис. Она так силилась. О, Боже! Наконец-то дверь открылась. Ладно, все нормально. Закрой дверь, позвони и попроси, чтобы принесли лед. Лед, дура, для глаза! Надо остановить кровотечение. Звони по телефону. Я сниму свой пиджак и лягу в ванной на пол, он прохладный. Потом легко будет отмыть, если запачкаем кровью. Я прошла ванную, сняла брюки. Осталась в хлопчатобумажной блузке, нижней рубашке и туфлях. Сняла с вешалки банные полотенца, легла на пол и прижала полотенце к глазу. Льется кровь. Дверь открылась. Что это? Лед. Давай сюда и звони доктору. Куда? Как куда? Откуда мне знать? Ему домой, в его офис. Вызови Дэвида. Я здесь, мисс Хепберн. Послушай, Дэвид, сними туфли, носки и брюки. Встань под душ и попытайся отжать кровь из тех тряпок, что я туда бросила. Просто сполосни в холодной воде и положи на коврик. А ты, Филлис, если не дозвонишься до него самого, звони в клинику. Может, там найдется какой-нибудь врач, который бы подсказал нам, что делать. Номера телефонов у меня в записной книжке, в кошельке. Филлис принялась звонить. Туда-сюда. Врача найти не удавалось. Поэтому она позвонила в клинику. Врач у телефона. Подожди, я сама. Я вошла в спальную комнату. Выглядела при этом весьма живописно. Взяла трубку. У меня кровотечение. Я не вижу, откуда течет кровь, потому что не могу надеть свои очки. Вы, наверное, немножко испугались? Мисс Уилбурн. Он думал, что разговаривает с Филлис. Советую вам выпить немножко виски. Виски? Да, немножко виски. Потом сядьте на кровать, и кровь остановится. Сесть мне? Да, ведь вы лежали? Да. Напрасно, держите голову выше. Да. Как вы теперь себя чувствуете? Нормально? Да, нормально. Мистер Мастарт позвонит вам позже, я его разыщу. Благодарю. Виски. Виски? Да, обеим. Лед, содовую. Кровь останавливается. Я инвалид законченный.